Сверху донесся странный звук, похожий на нарастающий шум работы двигателя. Что это может быть? Очередной дрон? Не останавливаясь, я задрал голову, но ничего не увидел. Через минуту шум стал еще громче, его источник еще ближе. Я вспомнил кадры первого дня атаки на камере Боба. Штрихи ракет, расчертившие зимнее небо над Манхэттеном, огненно-красные вспышки над городом. Переходящий визг-рокот нарастал, охватывая, окружая меня, передавая дрожь всему телу. Его источник был прямо надо мной. Я знал, что он значит. Чтобы подтвердить свои подозрения, я задрал голову и сквозь голые ветки деревьев увидел в бесцветном холодном небе дрон. Именно такой уничтожил грузовик с военными. Он летел туда, куда бежали мои друзья. Я помчался вперед, отдавая последние силы. Разглядывая город со смотровой площадки небоскреба, я и представить не мог, насколько огромную территорию занимает зона отдыха в Центральном парке. Теперь-то я видел, что на ней уместилось бы сразу несколько футбольных полей. Я мчался к полосе деревьев на северной оконечности, укрытой снегом громадной равнины. За ними начинался небольшой парк, а от него рукой подать до водохранилища, где мы условились встретиться с группой из Челси Пирс. Еще немного, и мы уберемся из этого города. Я обернулся. Охотники были далеко, но расстояние между нами неумолимо сокращалось. Ничего, успею. Может, они испугаются, когда увидят, сколько народу меня ждет. В крайнем случае придется драться с ними. Я снова оглянулся. Преследователи не приблизились, даже, как мне показалось, отстали немного. Ура! Вперед! Еще рывок! Страшный, нечеловеческой силы толчок сбил меня на землю. Так, наверное, сбивает на полной скорости машина. Кое-как я встал на четвереньки, глотая воздух, пытаясь снова начать дышать. Получил удар под ребра и снова свалился, скорчившись. Пытаясь увернуться от тяжелого ботинка, летящего мне прямо в голову, я крутанулся в сторону, но не успел. Резкая боль в области носа и вкус крови во рту появились одновременно. Пока охотник готовился к очередному удару, я успел рассмотреть его и узнать. «Калеб!» — отчаянно заорал я. «Калеб!» На его лице не промелькнуло даже тени узнавания. Неужели он выслеживал меня от книжного магазина? «Калеб, не надо!» Защищаясь от прыжка, я дернулся назад, но у меня ничего не вышло. Тяжелый рюкзак на спине сковывал движение. Через мгновение мой зараженный друг оказался сверху, но, использовав его инерцию, я повернулся на бок и сумел сбросить его на землю. Освободив руки от лямок рюкзака, я сразу почувствовал себя гораздо легче. Когда Калеб стал подниматься, я уже был на ногах. Вытерев кровящий нос тыльной стороной руки, я закричал: «Калеб, это я, стой!» Ничего похожего на осмысленное выражение. Он смотрел на мое окровавленное лицо. Я так и не понял, узнал ли он меня, имело ли для него значение, на кого нападать. Через плечо Калеба я видел, что через минуту, а то и раньше, другие охотники будут здесь. Калеб двинулся на меня, и я выдернул из кармана куртки пистолет, чтобы выстрелить у него над головой. Но даже не успел прицелиться, только вскинул вверх руку, как Калеб бросился. И, нажав курок, я выронил пистолет. Пуля ушла высоко вверх. «Стой! Нет!» Он напрыгнул на меня, повалив на землю. В прыжке он ударил меня коленями в грудь. Моя попытка увернуться не удалась. Схваченные за запястье руки оказались прижатыми к земле. Я резко поднял голову вверх и попал ему между глаз. Оглушенный, Калеб скатился с меня, схватившись за лицо. Я перевернулся на четвереньки и пополз к пистолету, черная рукоятка которого торчала из снега. Но Калеб пришел в себя очень быстро. Мне оставалось совсем чуть-чуть, когда он снова бросился. Мы покатились по снегу. Руки Калеба оказались у меня на горле и силой сдавили его. Он душил меня. Я судорожно хватал пальцами снег рядом с чернеющим пистолетом. Слишком далеко. Корчась и извиваясь, я выиграл пару сантиметров, переполз вместе с оседлавшим и душившим меня Калибом чуть ближе к оружию. Глаза застилали слезы, дышать стало почти нечем, но я елозил по снегу, боролся. Вдруг хватка ослабла. Я лихорадочно шарил в снегу, пытаясь ощупью найти пистолет, но никак не мог достать до него. Перед глазами все поплыло. Сделав глубокий вдох, постаравшись набрать в грудь как можно больше воздуха, я перевернулся и дернулся вперед, но Калиб вновь оседлал меня и стал топить мое лицо в снегу. Отдавая последние силы, я приподнялся на локтях, но так и не сумев ничего выиграть, обмяк, расслабился. Почувствовав, что жертва не сопротивляется, Калиб перевернул меня на спину. Тут же, открыв глаза, я увидел, что он удивленно смотрит на меня. Я выбросил вверх руки и, что было сил, ударил его ладонями по ушам. Он упал назад. Маленькая победа. Только вот другие охотники были в каком-то десятке метров. Я тянулся к пистолету, и тут в тишину ворвался рокот двигателей. Я увидел машину. Это Боб за рулем грузовика выехал на заснеженное поле, а рядом с ним появились остальные, почти 50 человек в каких-то 100 метрах. Охотники остановились, оценивая ситуацию. «Джесс, Джесс, мы здесь!» — звала Рэйчел. Они с Фелисити стояли на другом краю поля. Все были на местах, только я оказался на полпути, ни туда, ни сюда. Калиб осторожно приближался. Я больше ни в чем не сомневался. Он вел себя как хищник на охоте, который готов на все, лишь бы убить жертву. Он шел медленно, не сводя с меня глаз, а следом за ним в десятки шагов приближались другие охотники. Я стал искать глазами пистолет и вдруг оцепенел. Сверху донесся шум, громкий и оглушительный. Он быстро нарастал, приближаясь. У меня отнялись от ужаса руки и ноги. Моментально выступил ледяной пот по всему телу. Подступила тошнота. Один за другим раздались взрывы, настолько громкие, что я ничего не слышал, только чувствовал удары звуковой волны. Охотники попятились назад, и лишь Калиб все так же смотрел на меня. Я потерял из виду пистолет. Снег мело неукротимым воздушным потоком. Я отступал от надвигавшегося на меня Калиба. Серый силуэт Манхэттена ощерился у него за спиной. Взрывы прекратились, сменившись размеренным, оглушительным гулом. Перепугавшиеся было охотники вновь двинулись вперед, не желая упускать добычу. Их искаженные жаждой крови лица казались мне такими знакомыми, такими привычными. «Калиб, не надо!» — заорал я, пытаясь перекричать шум. Но он не отреагировал. Гул стал невыносимым. Ветер сбивал с ног. Я непроизвольно зажал уши руками. Даже Калиб задрал голову кверху, чтобы увидеть источник шума. С запада на фоне низкого темного неба к нам двигалась воздушная армада. Пока я осознавал, что происходит, десятки самолетов, вертолетов, каких-то машин, похожих и на те, и на другие сразу, оказались почти у нас над головами. Они заслонили небо, слетели со всех сторон. Винты серых военных аппаратов рвали воздух, вздымая вихрями снег. Вертолеты зависли чуть под наклоном, а затем один за другим стали опускаться на поле. Кем бы ни были сидевшие в них люди, врагами или друзьями, они не особо церемонились зараженными. Пулеметные очереди, оставляя красноватые траектории, срезали всех подряд. Оставалось только ждать, что последует. «Нет!» — заорал я, отталкивая набросившегося Калиба. Мы с ним болтали, шутили, вместе мечтали и планировали, а теперь его лицо стало таким... «Стой!» Я ударил его кулаком в висок, но он даже не заметил. Калиб был сильнее, выше, чем я, и руки у него гораздо длиннее. Уже через мгновение они сомкнулись у меня на горле. Наверное, он убивал так не впервые, раз столько времени выживал на улицах. Мне показалось, что выглянуло солнце. А может, это от удушья. Поплыли перед глазами цветные круги. Развязка. Жестокая, грандиозная развязка близилась. Один из нас должен умереть. И неважно, кто это будет. Так или иначе, потери не избежать. Я лишусь либо жизни, либо части себя. Только почему я должен погибнуть от руки друга? Ведь это нечестно. В горле появился вкус крови. Сил бороться больше не было. Я отпустил руки. Калиб не ослаблял хватки, наоборот. Я повернул голову к людям, наблюдавшим за нами от линии деревьев. Охотники. Некоторые с засохшей кровью на лицах, но большинство слабые, безвольные, зараженные. И те, и другие внимательно смотрят на нас. Человек 100, не меньше. Знакомые лица. Худой, измученный мальчик. Вот он отвел от меня взгляд и повернулся к своим. Я больше не сопротивлялся. Этот охотник мне помогает. Помогает мне попасть домой. Раздавленное горло наполнилось кровью. Последний вкус, который мне суждено почувствовать. Последний вдох. Домой. Я лечу над землей. Сколько раз мне хотелось вот так парить над городом. Я лежу на спине, а небоскребы проносятся у меня над головой. Мне легко. Движение не требует усилий. Легко и холодно. Ко мне прикасаются руки. Такая картинка была у Калиба в книжке, на репродукции росписи Сикстинской капеллы. Мы ходили туда с бабушкой, когда мне было 10. Время идет. Меня несут. Холодно. Я не один. Дом все дальше. Я не знаю, куда меня несут. Падаю. Я лежу на земле. Надо мной склонились озабоченные лица. Я смотрю на них и улыбаюсь, потому что знаю, где я. Среди друзей. Среди людей. Среди охотников. Все смешалось. Реальности замещают друг друга, предлагая каждое свой дом, приглашая войти. Я не слышал выстрелов. Я только почувствовал, как хватка на горле ослабла, как руки отпустили меня. Калиб все еще был сверху. Я хорошо видел его лицо на фоне мрачного неба. Он смотрел на меня, и мне этого никогда не забыть, узнавал. Он понял, кто я такой, и улыбнулся. А потом его не стало. «Я хочу жить после того, как умру», — сказал он. Я кивнул. «Так и будет». Он улыбнулся. «Возьми мои тетради, сохрани их. Слова нельзя убить, ты знаешь». Мы сидели рядом, под серо-голубым небом. Шевелились голые ветви деревьев. Пролетела чайка. Ветер принес запахи моря. Я думал, что ответить ему, и не знал. Когда я пришел в себя, оказалось, что я лежу на боку на земле, а щеку и рассеченную бровь обжигает ледяной снег. От вертолетов бежали солдаты с автоматами наперевес и стреляли. Я вспомнил, они убили тех охотников. Кричали люди от боли и страха. Их перекрикивали военные, отдавали приказы. Ко мне кто-то прикоснулся, и я поднял глаза и увидел тех, кого больше не надеялся увидеть. Надо мной склонились Рэйчел, Фелисити, Пейдж и Боб. Все вместе, совсем рядом. Я смотрел, чтобы убедиться. Они все вместе и каждый в отдельности. Настоящие, живые. Я хотел, чтобы они подружились и помогали друг другу. Я хотел, чтобы они сказали: «Все в порядке, все позади». Но времени не было. К ним подбежали люди с оружием. Слух возвращался, но я не мог разобрать, что они говорят. Да и зачем? Все и так ясно. Мы выжили. Пришли военные и не собираются стрелять в нас. Боб снова держал в руках камеру. Калиба нигде не было. Получил ли он то, о чем просил, или он исчез, испарился, чтобы самому встретить конец? Ледяной воздух все сильнее обжигал горло. Я старался делать вдохи как можно осторожнее, пока совсем не перестал дышать. Сознание то возвращалось, то исчезало. Я понимал, что со мной происходит, но не знал, то ли это конец какого-то состояния, то ли продолжение. Мне нравилась легкость, нравилось ощущение парения. Я дома. Летний зной, синее небо, запах скошенной травы, смех, шутки, болтовня с друзьями. Я все это помню. Каникулы перед выпускным классом, уроки и домашние задания подождут еще пару недель, а сейчас время отдыхать, есть, спать и веселиться. Баскетбольный мяч бьет по щиту. Подбор. Нога скользит, и я лечу над горячей, излучающей тепло площадкой. В сегодняшней игре не место шуткам. Голова работает, но я думаю как-то странно. И с памятью творится неладное. Я сегодня могу все на свете и вижу все на свете. Это действует адреналин. Ты реагируешь без промедления, моментально принимаешь решение. Скорость главное. Я поднимаюсь. Объявили перерыв, и мы идем пить. Стоит жара. Вокруг меня вьются мухи. Они, наверное, никогда не устают. Через распахнутые двери на площадку несет пыль со двора, который дождь не промачивал как следует лет 15. Хорошо, хоть ветерок дует, а то жара была бы невыносимой. Мы играем против команды взрослых парней. У них капитаном старший брат моего одноклассника, которого я обогнал на 1 балл и попал от Австралии в лагерь ООН. Ведь он очень хотел поехать, но я его обогнал. Бьюсь об заклад, он весь год готовился и просиживал штаны над конкурсной работой, а я потратил на нее 30 минут. Теперь его старший братец собирается взять реванш. Мы снова на площадке, обмен взглядами. Они решили, что мы наложили в штаны. То, что вчера было игрой, сегодня стало битвой за спортивную площадку. Если сейчас мы продуем, то вход сюда нам заказан. А мне вообще можно попрощаться со спокойной жизнью в этой школе. Говорят, раньше здесь было по-другому. Начнется учеба, и мне придется попотеть, чтобы получить по всем предметам максимальные оценки. А ведь далеко не все уроки и учителя мне по душе. Жизнь в школе рискует превратиться в задницу. Каждый будет считать своим долгом пнуть мой шкафчик и ляпнуть гадость в мой адрес. Я несусь принять пас. Не успел. Большой брат, ББ, ему нравится, когда его так называют, получает передачу и левой проводит близкий бросок. Они зарабатывают 4 очка. Время уходит. «Джесс!» — орет наш капитан. Он подобрал под щитом мяч и, работая локтями, ведет его. ББ жестко фолит капитана. Я не верю своим глазам. Тем временем ББ проводит поворот, а мимо меня прорывается их игрок. Я пытаюсь сделать подбор, но меня заблокировали. Обманной проводкой наш капитан прорывается вперед и ударом от щита зарабатывает 2 очка. Затем, низко ведя мяч, он добегает до корзины, прыгает под кольцом, зависает в воздухе и 2 руками заколачивает мяч сверху. Мы снова ведем. На последней минуте капитан отдает мне пас с трапеции. Все смотрят на меня. Время замирает. Я бесконечно медленно бегу с мячом. Мой промах станет позором для всей команды.